Десятое. Нашествие тангитанов. Конец 17 и начало 18 века, отмеченные небывалым нашествием тангитанов на Чукотскую землю, это уже были не завоевательские походы, но лоравитланы все еще относились к каждому новому тангитану настороженно, недоверчиво, несмотря на нерушимые обычаи арктического гостеприимства, требующего оказания помощи любому путнику. Они могли впустить тангитанских путешественников в свое жилище, поделиться последними запасами еды и собачьего корма, починить одежду, исправить сломанную нарту, но не впускали их в свой внутренний мир. Слухи о богатой матерой земле, лежащей за каменным носом, пути в неведомые, покрытые тайной, манящие земли, звали в рискованные походы русских путешественников. Многие из них хорошо понимали, что Чукотская земля суровая, скудная, мало что может дать, и поэтому стремились завязать с лоравитланами мирные отношения, чтобы иметь возможность беспрепятственного перехода на Камчатку, Аляску, в южные моря за Беринговым проливом. Одним из таких мореплавателей был Никита Шалауров. В 1757 году он совершил отчаянный переход из устья Лены на Колыму, но там ему пришлось провести несколько зимовок, чтобы собрать силы для решительного броска к Чукотскому мысу. В 1762 году при попытке продолжить путь его постигла неудача. Ему удалось добраться только до острова Айон в Чаунской губе и оттуда возвратиться назад. Но неугомонный тангитан не отчаивается и в 1762 году делает попытку обогнуть мыс Шилакский. Здесь следы экспедиции Никиты Шалаурова теряются. В память о его неудачных плаваниях впоследствии его именем был назван небольшой остров при входе в губу Нольде, да небольшое становище долгое время так и называлось «Шалаурова изба». Русские путешественники не только стремились найти новые пути в дальние заморские земли, но и активно занимались торговлей, каждый раз возвращаясь с богатой добычи, которая многократно окупала все затраты на экспедиции. Однако любопытство к этим суровым краям стали проявлять не только русские, но и американцы, англичане, обладавшие хорошо оснащенными кораблями. До изобретения газового освещения городских улиц в Европе фонари заправлялись ворванью или, проще говоря, китовым жиром. Китобойцы открыли пути миграции огромных гренландских китов от берегов Калифорнии к берегам Чукотского полуострова. В треугольнике, образованном берегами Чукотского полуострова и Аляской, в северной части Тихого океана с вершиной в Беринговом проливе наблюдали самые богатые стада мигрирующих морских великанов, которых можно было бить в огромном количестве. Иные китобои в один сезон могли нажить целое состояние, продавая не только саму ворвань, но и китовый ус. Драгоценный упругий материал, незаменимый при изготовлении дамских корсетов. Европейские парфюмеры открыли неоценимое значение особой желудочной субстанции кита – спермацета, придающего стойкость самым нежным парижским духам. Единственным препятствием был суровый климат Арктики, наличие плавучих ледовых полей даже в летнее время. Но тангитаны упорно стремились в высокие широты. Известный английский мореплаватель Джеймс Кук летом 1778 года прошел Берингов пролив и достиг мыса Северного, по-чукотски Рыркайпия. Сведения о плаваниях заморских кораблей, безнаказанно бороздивших воды у берега Чукотского полуострова, дошли до Санкт-Петербурга. Указом императрицы Екатерины II в 1785 году была снаряжена особая экспедиция для описания берегов Чукотки. С того времени и начинается скрупулезное изучение северо-восточной границы Российской империи. Руководил экспедицией Иосиф Биллингс. Среди его ближайших помощников были Гавриил Сарычев и Христиан Беринг, внук знаменитого исследователя и мореплавателя Витуса Беринга, чьим именем впоследствии был назван пролив Ирветгер, разделяющий американский материк с Азией. Селение Лорина или Люрен располагалось не на нынешнем месте, на высоком дернистом тундровом берегу, а на галечной косе при впадении в океан небольшой речки. Устье речки служило безопасным убежищем в случае ненастья для охотничьих кожаных байдар. Это было богатое поселение. Здесь летом добывали китов. В тундре на водоразделе реки Курубки паслись стада имлырыта, дальнего родича уэльенского морского охотника Тынымлена, предок которого Млакаран основал оленеводство в этой части Чукотского полуострова. Тынымлен появился в стойбище оленевода поздней осенью, приплыв к Люрену на отцовой кожаной байдаре. Тыновна была в толпе встречающих и сразу знала своего нареченного, хотя до этого никогда его не видела. Он был выше всех ростом, весь какой-то ладный, с темной полоской усов над верхней губой. Его черные, с внутренней искрой глаза, похожие на нерпичи, пронзали взглядом. Он тоже сразу приметил Тыновну и издали одними только глазами улыбнулся ей. Тыновна была в осеннем, легком, пыжиковом керкере. На воле было достаточно тепло даже на студеном морском ветру, и она опустила один рукав, обнажив упругую девичью грудь и шею с кожаным ожерельем, на конце которого висела голубая бусинка. Такая же бусинка была вплетена в густую толстую косу. Но Тынымлену не дали сразу лечь с будущей женой. Ему отвели место на самом краю полога, подальше от Тынованы, чтобы оградить его от преждевременного посягательства на невесту. Но все остальное время будущий муж и жена проводили вместе, сторожили стадо, и случалось, что совокуплялись на мягких, теплых маховищах. Иногда Тынымлен доставал из кожаного мешка священную книгу и показывал жителям стойбища. «Эх, вызнать бы, что там начертано!» — мечтательно произносил им Лырет, человек, жадный до всего нового. «Там, думаю, запечатлены все тангитанские тайны. Они много знают, много умеют и обладают множеством волшебных и необыкновенных вещей. С ними надо дружить, а не враждовать». Тангитаны появились с южной стороны, из-за гор, окружающих Мичигменскую губу. «Тангитаны!» — пронеслось по ярангам. «Тангитаны!» И Млырет выскочил из своего жилища. Он никогда не ожидал, что тангитаны когда-нибудь доберутся до его владений. С юга, в долинах Великой Чукотской реки, в Йен-Анадыря, жили соплеменники, открыто враждовавшие с русскими и не позволявшие им проникнуть на север, на земли Млырета. С запада соседствовали якуты и ламуты-каарамкны. Те народ ненадежный. «Мы мирные», — услышали они чукотский разговор. Тангитаны шагали рядом с нартами, запряженными ездовыми оленями. Олени шли медленно, должно быть, прошли немалый путь, и их давно не меняли. И Млырет разглядел, что вместе с тангитанами, которых было не менее десятка, шли чаучу. Они не выглядели пленниками. Несмотря на усталость, оживленно переговаривались между собой, улыбались в предвкушении долгожданного отдыха после трудного тундрового перехода. «Амын-етык!» — примечание. «А, прибыли!» — чукотские приветствия. Вежливо приветствовал путников Млырет. «И-и, мытьян-мык!» — примечание. «Да, прибыли!» Ответил невысокого роста чаучу, шедший рядом с тангитанами. И вдруг заговорил с ними на их тангитанском языке свободно и вольно, словно был рожден русским. «Микэгыт!» — примечание. «Кто ты?» — спросил его Млырет. «Тангитаном меня зовут Луаравитланы», — с вежливой улыбкой ответил чаучу. «А русские нарекли меня Николаем Дауркиным. Еще малым сиротой был взят русскими и воспитан ими». «Какомэй!» — только и протянул в изумлении Млырет. Примечание. «Какомэй!» — возглас удивления. Он слышал о существовании этого тангитана, о его познаниях в обычаях и жизни русского племени. Сказывали даже, что он мог камлать по-русски, осеняя себя крестным знаменем и громко произнося заклинания, которые выуживал из священной книги. Тынымлен с изумлением смотрел на своего соплеменника, сумевшего постигнуть тайну угадывания следов человеческой речи на бумаге. Его охватило острое чувство зависти. Тангитан Дауркин объяснил им Лерету, что капитан Биллингс и его сподвижники намереваются пройти по всей Чукотской земле, узнать веру и обычаи людей, в чем они нуждаются. Все эти сведения будут переданы Тиркерему, которая была женщиной по имени Екатерина, и она будет решать, какие товары посылать сюда. Кроме того, женщина Тиркерем собиралась особо возвысить и вознаградить людей из лоравитландского народа, которые проявят особое старание в содействии экспедиции. Имлырит внимательно выслушал перевод торжественной речи Тангитана Дауркина и распорядился поставить дополнительные шатры для путников. Во время вечерней трапезы, устроенной в просторной еранге хозяина стойбища, под влиянием волшебной жидкости из большой чарки тусклого белого металла, Имлырит выразил твердое пожелание сделать все возможное, чтобы путешествие русских увенчалось успехом. «Я склоняю голову перед женщиной Тиркеремом», — торжественно заявил Имлырит. Владение огромными стадами на водоразделе Курубки, оленьими пастбищами, раскинувшимися между двумя океанами, всего этого было мало для тщеславного Имлырита. Теперь судьба посылала ему в лице капитана Биллингса возможность внешнего признания со стороны русской верховной власти. Имлырит понимал, что его поступок не будет одобрен большинством его соплеменников. Но он здраво рассудил. Те, кто зависят от него, а это почти все тундровое население Чукотского полуострова, будут молчать, а анканалины, примечание, приморские чукчи, морские охотники, скорее предпочтут дружбу с ним, чем окажутся под угрозой потерять надежный источник добычи оленьих мехов, без которых не может обойтись арктический человек. На костре, разведенном в Чотагине, в большом котле варилось жирное оленье мясо. Рядом кипел вместительный медный чайник. Дым от костров смешивался с дымом табака, которым щедро угощали русские всех, даже женщин и детей. Те же самые щедроты от владетельного Имлырита были предоставлены и другим спутникам капитана Биллингса. Тынымлен едва успевал закалывать оленей. Ему помогала Тынована. Она опустила оба рукава Керкера, обнажив крепкие, тугие девичьи груди. Гавриил Сарычев, один из главных помощников капитана Биллингса, светлобородый и пышноусый, обратил внимание на девушку и не сводил с нее вожделенный глаз. Беседуя с захмелевшим Имлыритом, Сарычев спросил через переводчика Дауркина Тангитана, действительно ли у лоравитланов существует такой хороший и благородный обычай предоставлять путнику не только отдых, но и женщину. Имлырит, несмотря на опьянение, рассудка своего не потерял. Он все видел и примечал. Он давно заметил, как Сарычев пялит глаза на обнаженную грудь Тынованы. «Такой обычай существует», —